Он будет стрелять. Их двое, блядских ублюдков, приходят, когда темно, когда Стит в ночной сорочке и безоружен. Подлючие мрази нападать на спящего, врываются в спальню без стука, без предупредительного и душат Стида, ломают ему пальцы, выкручивают глаза, разрушают нахуй ему сердце. Стит шепчет: «Нет, не надо». Их имена. Стит глотает воздух и не выдыхает обратно. Стит вздрагивает и остается там, с ними. Не выбирается, не выбирает проснуться. Смотрит до конца, как глаз Найджела нанизывается на саблю, а глаз Чонси лопается от пули. Две смерти задраивают горло Стида ржавеющим звуком. И затем все. Стит затухает до утра, как похороненный. Эд пробовал будить, но Стит не будится. Эд пробовал спасать его пальцы пальцами, спасать его глаза шепотом, спасать его рот ртом от их уродских имен. И оставался здесь, снаружи сна. И как отсюда загородить? Чем отменить смерть, которая уже случилась? Которая стала бессмертной и получила право на бесконечное повторение? С годами она не вянет, ее не обогнать и не оставить за кормой. Это венчание тебя и смерти, и пока смерть не разлучит вас, твоя, или не спи, срабатывает какое-то время, или учись просыпаться, труднее, как орать под водой, не орется, но тут уж либо ты, либо смерть, которую ты совершил, так что ори, рви глотку, пока не доорешься до своих ушей, и это нихуя не спасение. Эд не шепчет ничего такого Стиду, не просит его кричать. Сны можно преображать, подвигать реи и поймать в паруса хороший ветер. Эд шепчет Стиду свое имя. Это не то, что шептать: «Пошли нахуй, выблядки, съебались отсюда, я нахуй буду стрелять, я вырежу вас, суки блядские». «Эд», — шепчет Эд, — «Эдвард». И мертвеет ртом у его уха. Эд вторгается в сон Стида, вторгается пальцами в его волосы. И это больше не угроза ебучим братьям Бэдминтон. Их там будто и нет вообще. Эд отворачивает от них голову Стида, заменяет их покалеченные глаза своими, вытесняет скрежет и выстрел своим голосом. Снится Стиду. Снится насильно. Вторгается пальцами под ночную сорочку, чтобы не промахнуться. «Я ебанутый», — шепчет Эд. Он ебанутый нахуй, он гладит член Стида и губами перенастраивает его рот, вдыхает ему в горло свое имя. «Как тебе такое искусственное дыхание, приятель?» «Блядь». «Прости», — шепчет Эд. «И оправдания нет. Не можешь видеть, как Стид страдает, не можешь разбудить его от этих страданий. Да что ты, блядь, не можешь заговорить об этом днем, потому что не можешь понять, помнит ли Стид, что ему снилось, потому что сам не хочешь говорить о своем убийстве, потому что тебе лучше так, чем орать из-под воды». Так лучше, чем что угодно. Во сне, наяву, вместо сна, в бреду, из похмелья. Вот и иди нахуй. «Стид», — шепчет Эд. Стид дышит ему в рот. Дышит безмолвно, без имен, без надрыва, будто рот Эда — воздух, и легкие Стида открыты ему целиком. Как это нехорошо для пирата, у которого украли сон. Распотрошили сон, вывернули наизнанку. Как это хуёво! «Стид», — шепчет Эд. И закрывает глаза в его закрытые глаза, собирает пальцы вокруг члена. И он жесткий, наяву упирается в ладонь глубоким сердцебиением. И от напрочь нахуй вытравил из сна Стида вшивых бэдминтонов. И загнал Стида туда, откуда не поднять век, не сорваться дыханием. Сон под якорем. И можно так оставить. Убрать руку, убрать рот, отвернуться, выпустить в окно взгляд. Как бешеную псину. Ну, на крайняк подрочить себе. И до завтра. Стит не вспомнит, а ночью повторить. Но не дальше. Применять как лекарство, пока бэдминтоны не пройдут. Да, так и сделать. Эд прихватывает ртом выдох Стида и отворачивается. Лбом в стену. Взглядом внутрь. Погавкай мне еще тут, блядь. И не прикасается к себе, задушив одеяло под шеей. Эд... шепчет Стит и водит губами по краю уха. Эд открывает глаза, как пистолет из кобуры. В окне расчлененное на квадраты солнце. Память о ночи, вот она, не заблудилась в сонной гуще ресниц. «Я разбудил тебя?» – спрашивает Стит и застывает губами на шее. И шепчет в шею. «Прости, я думал, ты уже проснулся». «Ну, конечно, блядь. Эджи проспал на стрёме от самого себя. Вобрав плечами и затылком дерево корабля. Стал мачтой, блядь. Стит дышит, существует, и Эд напрягся ловить его колебания». «Не, не разбудил», – отвечает Эд. «Точно?» – спрашивает Стит. Он сощипывает волосы с плеча Эда. «Точно ли Эд заслуживает эти ощущения по утрам? Вот правильный вопрос. Озноб от пальцев Стида, а не то, что внутри. Это так и надо». «Да», — говорит Эд, — «да. И это не Кракен, не кто-нибудь там. Нихуя, конечно же, это Эд. Эд хочет трахнуть спящего Стида. А началось с того, что Эд хотел его спасти. Спас, блядь». Стит убирает одеяло между ними, цепляет пальцами край халата на Эдди, тянет по бедру вверх и прижимается сзади. Блять. Стит весь горячий и твердый и трогает языком треугольник на плече. Блять. Треугольнику пизда. Эд выпускает одеяло и сгребает пальцами лицо в намордник. И нихуя это не уступка. Это Эд. Эд хочет, чтобы Стит трахнул его. Эд хочет каждое утро, в любое время суток. И Стит проталкивает в него скользкие пальцы, а потом член. И обхватывает пальцами его член. И выдыхает ему в плечо, наотмашь сквозь зубы. И Эд... «Все! Все нахуй!» Эд подтягивает колено выше. Плотнее давит пальцами на лицо. Крепче втирается в пальцы Стида. Стит движется постепенно. И попадает в ритм корабля, попадает в Эда, туда, где море застоялось, рвется наружу. Стит шепчет его имя, и как будто само море зовется его именем. И может, Эд это все додумывает, может, это побочный эффект черной бороды, а может, Эд и есть море. То море, в которое Стит кончает, и Эд не против, он кончает Стида. «О боже!» — говорит Стит. Он лежит на спине Эда, как выброшенный на берег, и между ними липко. И Эду хочется его рот и свое имя. «Не боже! Кто это вообще? Идет он нахуй!» «Ну, в общем, — говорит Эд, — я хотел тебя трахнуть нахуй, пока ты спал». Море за бортом соприкасается с кораблем. Дыхание Стида соприкасается с плечом Эда. «Как минимум хотел подрочить тебе». «Да?» – спрашивает Стит. Его ладонь под боком Эда распрямляется. Эд слышит нитки. «И ты сделал это?» «Я...» «Ты снился мне сегодня?» Стит дотягивается пальцами до волос Эда в паху, продавив матрас. «Нет, ты часто мне снишься, и это... ну...» Он вздыхает и не совпадает с морем за бортом. «Сегодня это был хороший сон». «Серьезно?» Эд повторяет пальцами его пальцы, вытягивает их из-под себя и говорит: «Слезь, хочу видеть твое лицо». «Да, капитан». И Стит сползает с него на бок. «Да, капитан, серьезно, блядь, кто говорит таким голосом и кто так задирает колено?» «Иди нахуй», — говорит Эд. «Я прямо тут тебя трахну и не пожалею об этом». У Стида крушатся брови, одна влево и вверх, другая вправо и в дно дна, а рот ртом Стид говорит: «А ты когда-то жалел?» «Иди нахуй», — отвечает Эд. Комья одеяла за спиной Стида просто так тут проплывают, да? И присутствие Стида делает их не настолько затрапезными и дохуя порнографичными. «Ты спал, понимаешь? А я хотел тебя». «И?» — говорит Стит. Он не меняет позы, но меняет направление бровей. Градуса на 3. Спасибо нахуй, это примерно катастрофа. «Это почему-то плохо?» Он улыбается, но углами вниз. Хуй знает, что это за улыбка, но Стит вот умеет так. «Я хочу, чтобы ты хотел меня. И я тоже просыпаюсь по ночам и смотрю на тебя». «Но не трахаешь», — говорит Эд. «У тебя страшное лицо», — говорит Стит. «Сейчас, не ночью, когда я смотрю на тебя». «Извини», — говорит Эд. «Нет», — Стит протягивает руку к его щеке. «Прости, пожалуйста, я грубо сказал, это был комплимент. Страшное значит суровое и красивое, как стихия, но я не понимаю, на что ты злишься». «И тебе страшно?» — спрашивает Эд. «Нет», — Стит гладит его бороду, которая едва отросла. Ид помнит эти пальцы, когда бороде были годы, когда Стит не знал, кто он, когда пальцы касались не бороды, а летних льнов. Страшно это не про Стида. «А мне да», — говорит Эд, и ложится на подушку. И пальцы Стида следуют за ним, и от них тепло. «Это хуёво, хуёво, да?» «Ну», — говорит Стид, — «если ты не будешь сильно меня двигать, и это не разбудит меня, Эд, никакие твои прикосновения не могут быть неприятны для меня. Пусть я сплю». Эд поднимает глаза, и улыбка Стида не колет в него. Она такая, как он привык, вверх. «Ты в этой же постели. Я о том, что мы в ней вместе. И если хочется трогать меня, трогай. Я просовывал пальцы сквозь твои пальцы, когда ты спал». «Это, блядь, не одно и то же», — говорит Эд. «Разве?» — спрашивает Стид. И наклоняется. «И хотел поцеловать тебя. И не сделал этого?» — спрашивает Эд. «И жалею». И Стид целует его. А Эд не спит. «Это значит да? Добро?» Бэдминтоном пиздец.